Ворона и курица. Когда смоленский князь, противу дерзости искусством вооружась, вандалам новым сеть поставил и на погибель им Москву оставил, тогда все жители, и малый, и большой, часа не тратя, собрались, и вот из стен московских поднялись, как из улья пчелиный рой. Ворона с кровли тут на эту всю тревогу спокойно, чистя нос, глядит. «А ты что ж, кумушка, в дорогу?» Ей с возу курица кричит. «Ведь говорят, что у порогу наш супостат». «Мне что до этого за дело?» Вещунья ей в ответ. «Я здесь останусь смело. Вот ваши сестры как хотят. А ведь ворон не жарят, не варят. Так мне с гостьми не мудрено ужиться. А может быть, еще удастся поживиться сырком или косточкой, или чем-нибудь. Прощай, хохлаточка, счастливый путь!» Ворона подлинно осталась, но вместо всех поживок ей, как голодом морить смоленский стал гостей, она сама к ним в суп попалась. Так часто человек в расчетах слеп и глуп. За счастьем, кажется, ты по пятам несешься. А как на деле с ним сочтешься, попался, как ворона в суп.